Глава 4. Всем нужна Эльбрунда. Кейт. Маги поднялись с кресел и вышли из номера. Стена чулана тут же восстановилась, а мой тюремщик ослабил хватку. Едва он это сделал, я начала яростно брыкаться, стараясь отодвинуться от мужчины как можно дальше. Полки затряслись, и с них посыпался уборочный инвентарь. На голове у Эдварда живописно повис моток пакли, что, впрочем, никак не испортило его внешность. А меня ударило по плечу железным совком. «Ай! Что ж вы так барахтаетесь, Кейт?» «А вы меня не лапайте! Зачем вы меня сюда затащили? Да я смотрю, вы не только подглядывать, мастер, а еще и подслушивать. Угомонитесь же вы, не пинайтесь, и не надо разбрасываться необдуманными обвинениями». Возмущенно сопя, я протиснулась к двери чулана и толкнула ее. Эдвард отшвырнул паклю и выскочил в коридор следом за мной. «Подождите, Кейт, нам нужно поговорить». «Оставьте меня в покое». Я хотела извиниться за вчерашнее. «Ой, не надо мне ваших извинений, лучше держитесь от меня подальше». «Всю облапал, всю». Как сильно он прижимал меня к своей груди. И не только к груди. Я очень хорошо ощутила филейной частью, как бурно мужской организм реагирует на плотный контакт с девичьим, то есть моим, телом. «Так ведь мужчина в самом расцвете сил, молодой, задорный», — прозвучал в голове голос нянюшки. Между прочим, этот молодой и задорный меня чуть кое-чем не проткнул. Еще и запахом своим окутал, невозможным, от которого хмель в голове. Путаясь в юбках, я старательно засеменила прочь по коридору. Искренне надеялась за 3 секунды убежать от преследователя как минимум на 2 километра. Сердце яростно колотилось в груди, в висках стучала кровь. Подозреваю, цветом лица я сейчас напоминала жертву малинового слепня. Возмущение выжигало мозг. Да к тому же меня страшно взволновали слова непутевых магов. Вот почему они так пристально меня рассматривали в дилижансе? Они ищут деву из рода Тортора, Эльбрунду. «Немедленно остановитесь!» — негромко, но угрожающе прорычал сзади Эдвард. «Я не шучу, Кейт, нам нужно серьезно поговорить». «А я не хочу разговаривать! Уже по горло сыта общением с вами!» Надо ли говорить, что тигр настиг добычу в 2 прыжка? Я успела добежать до лестницы, а потом... Потом невероятным образом взлетела куда-то под потолок. Это Эдвард ухватил меня за талию и закинул к себе на плечо, как пушинку, а я повисла вниз головой. Ну, чудесно. Я-то, увидев в комнате Эдварда книги, решила, что он образованный молодой человек, а он первобытное чудовище, пятикантроп. На плечо и в пещеру. Хорошо, хоть дубинкой по голове не пристукнул. «Что вы себе позволяете?» Зашипела я змеей, но кричать не стала, чтобы не привлекать внимание публики, находившейся на 1-м этаже. Нас могли увидеть снизу, через лестничный пролет. В сердцах изо всех сил стукнула наглеца кулаком по спине. «И что?» «Конечно же, отбила себе руку. Так и доехала до нашего номера на широком плече Эдварда, попой кверху, ожесточенно дрыгая ногами. Отметила, что похититель... аккуратно подоткнул подол платья и прижал его под коленками, чтобы он не задрался в процессе моего бесплодного сопротивления. Надо же, какой заботливый! А в душевой рассматривать меня не постыдился, смотрел во все глаза. В комнате Эдвард загрузил меня на кровать и встал напротив. «Во-первых, приношу извинения за то, что вчера вломился в душ». Я презрительно прищурилась и фыркнула. «Вот фыркать не надо», — отрезал мужчина. Там было тихо, вода не шумела. Думал, вы спите в своей комнате. Я гордо задрала подбородок. В любом случае, прошу меня простить. Далее. Что вы прячете в футляре из синего бархата? Вопрос застал врасплох. Для меня он прозвучал неожиданно. Но, очевидно, Эдварду, как и мне, не давала покоя магическая реакция, возникшая между нами, когда мы с 2 сторон схватились за футляр. «Вещицы из дома, дорогие моему сердцу». «Что там конкретно?» «Я уже говорила, там фамильные драгоценности. А почему вы меня допрашиваете? Вы не имеете на это права». «Имею. Вы сами заметили, что над футляром витала магия. Среди драгоценностей есть волшебный амулет моей бабушки. Видимо, он и среагировал на прикосновение мужчины», — быстро пробормотала я, надеясь, что голос не дрогнет, выдавая ложь. «Только умоляю, не расспрашивайте, каковы функции амулета. Это слишком интимно. Хотя ничего особенного он не делает». Я залилась румянцем, даже уши запылали от того, что отчаянно врала, выкручивалась. Но Эдвард, очевидно, решил, что покраснела я, потому что мне стыдно признать факт владения амулетом, чье действие относится к разряду маленьких женских хитростей. Таких артефактов множество. Некоторые, например, помогают закрепить магический макияж. С помощью волшебного амулета он продержится сутки, а без него только 3 часа. Похоже, Эдварда удовлетворило объяснение. Он коротко кивнул и продолжил допрос. «А теперь, Кейт, расскажите мне все, что вы знаете о деве по имени Эльбрунда Тортора». «Ничего!» — выпалила я раньше, чем мужчина закончил фразу, и тут же осеклась, уяснив свою оплошность. «Такой бурный протест обязательно удивит моего следователя». «Не обманывайте, Кейт. Я жду ответа». Эдвард скрестил руки на груди и прищурился. Под его тяжелым взглядом почувствовала себя преступницей, только что закопавшей в саду под яблоней 5 трупов и окровавленный топор в придачу. «Да никого я не закапывала! Не надо на меня так смотреть!» «Говорить будем, Кейт Флауэр?» Сероглазый инквизитор смерил меня еще одним ужасающим взглядом. Я поняла, что еще немного и признаюсь в чем угодно, даже в том, что трупов было не 5, а 8. «Что ж, не хотите по-хорошему, давайте по-плохому», — процедил ледяным тоном Эдвард. Я испуганно моргнула. Что он имеет в виду? Что собирается со мной сделать? Неужели заберется мне под череп и прочитает мои мысли? Но это грубое насилие. К тому же для этого надо обладать магией лунного дракона, а Эдвард всего лишь человек. Правда, и у него способности удивительные. Как ему удалось убрать стену между чуланом и комнатой? Обычного дневного запаса магии на подобное чудо не хватит. Подозреваю, мой вредный знакомый действительно является выпускником Академии Файбридж, как я и предположила сегодня утром. Все выпускники Академии умеют удерживать 10-кратный объем магии, в то время как даже двойная доза губительна для простого человека. Вот почему в полночь запас магической энергии обнуляется. А герцог Таранс, ректор Академии, и вовсе гениален. Он может накапливать и использовать 100-кратный объем магии, что приравнивает его мощь к силе лунного дракона. Говорят, эти выдающиеся способности появились у него после длительного лечения. В течение года за его жизнь боролись сильнейшие лекари Ирелиана и чародеи Грандейры. О, я мечтаю его увидеть, великолепного и уникального герцога Таренса. Но для начала надо отвязаться от моего назойливого знакомого. «Ничего я не знаю о вашей драгоценной Эльбрунде», — буркнула я. «С чего вы решили, что я могу вам помочь?» «Вы что-то скрываете, Кейт. Я почувствовал, что вы напряглись в чулане, когда маги завели разговор об этой девушке». «Смеетесь? Я напряглась, потому что вы меня беспардонно лапали. Знаете ли, трудновато оставаться безмятежной, когда тебе в одно место, предназначенное для сидения, упирается черенок лопаты». Я на мгновение задумалась. «Или даже каменная кувалда». «Благодарю за комплимент, юная леди. Но не уводите разговор в сторону. Да, сначала вы возмутились, когда я вас прижал, но мгновенно переключили внимание на магов, как только они завели разговор об Эльбрунде. Даже перестали дергаться, мои объятия перестали вас волновать. Зачем вы вообще затащили меня в чулан? Вы путались под ногами, юная леди, и мне пришлось прихватить вас с собой. Если бы я не среагировал быстро, маги бы нас заметили. И тогда вам не удалось бы подслушать их разговор», — язвительно усмехнулась я. «Кто-то вчера намекал мне на отсутствие хороших манер? Не вы случайно?» «А вы мастерица, зубы заговаривать, Кейт. Давайте лучше вернемся к нашей теме». Эдвард поднял руки и сконцентрировала взгляд в точке между нами, и через мгновение в воздухе раскрылась карта в виде полупрозрачного экрана. С каждой секундой изображение становилось все более четким, ярким. Эдвард максимально увеличил и приблизил участок в районе Вишневых холмов, почти на границе с Устараном, и мне в лицо пахнуло свежим ветром, насыщенным запахом луговых трав и нагретой на солнце земли. Я не сдержала вздоха. Было приятно опять увидеть родные места. Уезжая, я надолго простилась с ними. Среди зеленых холмов возвышался родовой замок, монументальные белые стены, красная черепичная крыша, главная башня с часами, наш семейный храм богини Фуэнде, украшенный ротондой с золотой мозаикой. Теперь там заправляет Джейма. Эдвард подрегулировал изображение, на нем появились обозначения. Теперь было видно, что поместье Тортора и Флауэр соседствуют между собой. Владение разделяло извилистая полоска реки. Только не говорите, что не встречались с Эльбрундой на балах и местных праздниках. Я опустила голову. Вот привязался. «Кейтлин Флауэр, я жду ответа». Эдвард свернул карту и уселся в кресло напротив меня. «Итак?» «Да, да, я знакома с Эль», — раздраженно бросила я. «Мы подруги». «Вот уже лучше. Вы сами-то почему ею интересуетесь?» «А то, что девушку ищут маги из Грандейры, вас не удивляет?» — задал встречный вопрос Эдвард. «Не удивляет. Эльбрунду хотели выдать замуж за барона Лафоса, а она сбежала с любимым парнем. Вероятно, барон оплатил услуги магов, чтобы побыстрее найти пропавшую невесту. Эльбрунда очень выгодная партия. Не удивлюсь, что ее будут искать по всему Ирелиану. Вас тоже для этого наняли, да?» «Вовсе нет. Просто мне интересно, чем вызван такой пристальный интерес к вашей подруге. Так куда же она направилась вместе с любимым? В местечко Грагуар?» «Да». «Скорее нет. Иначе вы бы заволновались, услышав, что маги именно туда и направляются». «Хм. Похоже, сегодня я страшно торможу. Но это неудивительно, учитывая, какое нервное у меня путешествие. Постоянно что-то происходит, не расслабишься. Если так будет продолжаться и дальше, в долину ураганов я приеду седой и с нервным тиком». «Ладно, Кейт, не буду вас больше мучить». Я тут же спрыгнула с кровати. «Ура! Свобода!» Но на полпути к двери обернулась. «Спасибо, что спасли вчера от слепня», — тихо поблагодарила я. «Надо быть справедливой. Да, этот вредный красавчик ужасно меня раздражает, но если бы не он, меня и в живых сейчас бы не было. Мне очень хотелось вынуть из саквояжа бархатный футляр и проверить догадку, которая возникла пару минут назад. Перед глазами появилась четкая картинка. Парень и девушка стоят друг против друга и сжимают с двух сторон книгу, а над ней играет радужными фонтанчиками магия. Точно так вчера утром стояли мы с Эдвардом. Сейчас я могла бы проверить свои подозрения, но достать артефакт из дорожного саквояжа так и не решилась. В любой момент в номер мог войти противный и неотразимый сосед, и тогда мне не миновать очередного допроса. Нет уж, просто подожду, когда наши с Эдвардом дороги разойдутся. Я видела из окна, как погрузились в дилижанс двое грандейровцев. Ветер колыхал черные плащи с серебряной окантовкой. Физиономии мужчин снова были мрачными. Было заметно, что охота за Эльбрундой их утомила. Надеюсь, в местечке Грагуар эти лопухи опять раздобудут неверные сведения, что заведет их еще дальше в глушь империи. Пусть ищут Эль до скончания века. Но это не значит, что по ее следу не идут другие, более ловкие сыщики. Наверняка лунные драконы тоже отправили во все стороны гонцов. Значит, опасность подстерегает Эль на каждом шагу. Печально. Когда спустилась вниз, ко мне подошла хозяйка гостиницы, Эмма. Она опять была расфуфырена в пух и прах и накрашена, явно не без помощи магии. Видимо, присутствие красивого и решительного постояльца не давало ей покоя. Мадам окинула меня пытливым взглядом, словно хотела определить, не слишком ли далеко я зашла в желании отблагодарить Эдварда за спасение от малинового слепня. Вот бы она удивилась, если бы узнала, что ночью я предстала перед мужчиной абсолютно голой. Из одежды на мне была только королевская губка. «Как спалось, моя дорогая?» — защебетала Эмма. Ее белый сахарный бюст колыхнулся в декольте. «Все хорошо? Вам понравился номер?» «Номер отличный. Отдельное спасибо за магический водопровод». «Ах, как приятно, что вы это оценили, юная леди. Но я вас огорчу». «Рейсовый дилижанс сломался, а следующего придется подождать. Он подъедет поздно вечером». «Ну вот. Да, это плохая новость. А хорошая?» «Я сдала вашего слепня», — радостно сверкая глазами, сообщила женщина. С этими словами она выложила на стол 3 золотых дублона. «Вау!» — как сказала бы моя Маруся. «Это вам. Забирайте». «Ну почему? Нет, я не возьму. Не я же его прикончила». Я содрогнулась, вспомнив вчерашнюю сцену. По спине вниз проскользнула ледяная змейка ужаса. «Берите, берите! Вы что?» — всплеснула руками Эмма. «Вы стали приманкой для этого мерзкого слепня и едва не погибли». «Конечно, эти 3 дублона ваши. А если сомневаетесь, предложите их Эдварду. Но что-то не верится, что он их возьмет. «Вообще-то да». Я все-таки попробовала впихнуть красавчику дублоны, когда он появился в общем зале гостиницы, вошел в двери, на миг представ в ореоле солнечного света, пересек зал и уселся на скамью у стола, где я потягивала холодный лимонад. Заметила, что его фиолетовый плащ запылился, высокие сапоги тоже. Он уже куда-то съездил. Услышав предложение забрать дублоны, Эдвард усмехнулся так, будто я сморозила величайшую глупость. «Иногда включайте мозги, юная леди», — сказал он. «Вот что вы сейчас делаете, а? Пытаетесь оплатить мои услуги и тем самым превращаете бесстрашного рыцаря, который, рискуя собственной жизнью, спас от гибели прелестную деву, в простого заготовителя малиновых слепней». Я глубоко задумалась, не понимая, кем меня сейчас назвали — тупицей или прелестницей. «Кейт, у меня есть предложение. Мне нужно попасть в долину ураганов, но добираться на перекладных очень долго, поэтому я собираюсь воспользоваться порталом. Вы со мной?» «Что?» — изумилась я, не веря своим ушам. «Он предлагает переместиться в долину с помощью портала? Вау! То есть... Ой!» «Нет, исключено». «Почему? Вы еще месяц будете трястись в дилижансах и ночевать на постоялых дворах». «Не месяц, неделю. Мне нужно добраться до станции Драконьего экспресса». «Хорошо, неделю, это тоже немало. Вам не хватило дорожной романтики? Хотите продолжить?» «Послушайте, портал — грандиозная экономия времени. Вжух, и вы в долине». Я помотала головой, отказываясь. «Кейтлин, почему вы такая упертая? «Я не прыгну в портал вместе с вами. Спасибо за щедрое предложение, но... Нет. Нет». «Это ваше любимое слово, Кейт?» «Как он не понимает? Да мне же страшно! За 22 года я ни разу не перемещалась порталом, но я знаю, как это выглядит. Перед тобой открывается жуткая воронка, заполненная бурлящей оранжевой лавой, и ты должен туда прыгнуть. У Эдварда, наверное, есть одноразовый портальный амулет, и он хочет его использовать. Одна я в кипящую воронку точно не прыгну, хоть и не считаю себя трусихой. Но первый раз всем ужасно страшно. Мне рассказывали. Значит, мы должны будем прыгнуть вместе с Эдвардом. Он снова будет прижимать меня к себе, лапать, тискать. А уж что там происходит во время перемещения, кто знает». Вдруг мы на пару мгновений буквально врастем друг в друга. Кошмар. Ой, нет, не надо мне такого счастья. Я понимаю, Кейт, вы принадлежите к знатному древнему роду и гордитесь этим. Но ваше высокомерие и категоричность вам же и вредят. Раздраженно бросил Эдвард и поднялся со скамьи. Я пожала плечами и ничего не ответила. Ближе к вечеру собралась в дорогу, и поминутно выглядывала в окно из гостиничного номера, поджидая дилижанс. Да, магический портальный перенос не сравнить с обычным путешествием. Сколько времени экономится? Может, зря я отказалась. Я могла бы крепко зажмуриться, а кто-нибудь взял и столкнул бы меня в бурлящую воронку. Под окном раздался топот копыт и лошадиное ржание. я увидела во дворе Эдварда. Взметнулся его фиолетовый плащ, сверкнула рукоять меча. Всадник спешился со своего коня и тут же протянул руки вверх, помогая спуститься с седла какой-то девице. «А это что за новости? Кто она такая? Кого это Эдвард привез?»